Тебе в молчании я простираю руку, и детских укоризн в грядущем не страшусь. Ты втайне поняла души смешную муку, усталых прихотей ты разгадала скуку, мы вместе, и судьбе я молча предаюсь. Без клятв и клеветы ребячески невинной сказала жизнь за нас последний приговор. Мы оба молоды, но с радостью старинной люблю на локон твой засматриваться длинный, люблю безмолвных уст и взоров разговор. Как в дни безумные, как в пламенные годы, мне жизни мировой святыня дорога. Люблю безмолвие полуночной природы, люблю ее лесов, лепечущие своды, люблю ее степей, алмазные снега. И снова мне легко, когда святому звуку, внимая не один, я заживо делюсь. Когда за честный бой с тенями взяв по руку, тебе в молчании я простираю руку, и детских укоризн в грядущем не страшусь. 1847 год.